Глава 12. Потерявшаяся девочка. Тета зарылась лицом в коленки и съежилась. В сравнении с тем, как она сияла, когда пела, сейчас она выглядела невероятно тщедушной, словно потерянный ребенок. Балладный божий отбор нужен для того, чтобы выбрать барда, который будет достоин того, чтобы петь во имя Веспвенза. Учитывая порядок этого мира, больше всего народ здесь ценит выдающихся певцов. Девушка, которая любит только петь, вне всяких сомнений изумительная певица, и хотя в рейтинге она занимает первое место, добилась она этого, вероятно, не только за счет своей фракции. Однако для того, чтобы взвалить на свои плечи весь мир, она еще слишком юна. Вдобавок ко всему, балладная фракция пытается установить контакты с внешним миром, следовательно, ей нужно быть готовой вести переговоры с другими мирами. А в Серебряном океане существует огромное множество миров, которым нужен особый подход, такие как, например, мир священных мечей Хайфолия, мир бедственной пучины Эвизейна и мир магической пули Эленезия. И если она ведет себя так сейчас, еще до избрания, то выдержать весь тяжелый груз ответственности сюзерена Баллада она попросту не сможет. Элен хотела было откликнуть Тету, которая просто сидела на корточках и ничего не говорила, но так и не нашла, что сказать. Но затем посмотрела вперед, словно передумав, и тихо запела. «Ха-ха! Ха-ха-ха!» Это была песня, которую они пели, когда входили в Веспвенс. Тета слегка приподняла голову и удивленно посмотрела на Элен. «Полный вперед! Пусть нас немедленно раздавят! Пусть нас немедленно раздавят! Спрессуют, сожмёт и сдавят!» Видимо, из-за того, что текст песни был забавным, Тета рассмеялась. Элен обернулась и улыбнулась ей, после чего Тета начала петь вместе с ней. «Полный вперед! Пусть нас немедленно раздавят, пусть нас немедленно раздавят, спрессуется, жмёт и сдавят». Раздалась в подземном театре глупая песня. Ее текст был совершенно абсурдным, веселым, забавным и сметающим всякие стенания. Элен с Тетой были в ударе и продолжали петь песню о спрессовывании, сжатии и сдавливании. «Ха-ха-ха, что это сейчас было? Еще никогда в жизни не встречала тех, кто решился бы написать подобный текст к песне». Улыбаясь, сказала Тета после того, как они закончили. Элен тоже улыбнулась ей в ответ. «Когда меня позвали в хор, я думала, что у меня точно ничего не получится». После этих слов выражение лица Теты вновь сменилось предельно серьезным. «Всё-таки это был хор владыки демонов. И когда я говорю владыки демонов, я имею в виду нашего, из мира Мелития. С верховным владыкой демонов ценнейшего Хельдом он никак не связан. Но для меня он намного более невероятная и богоподобная фигура», сказала она, словно вспоминая прошлое. «Многие пели лучше меня, да и более достойных кандидатов, чем я, тоже было море. И я считала, что недостойна стать частью этого хора». Тета очень внимательно слушала Элен с очень серьезным видом, словно ища ответ в ее словах. «Но владыка демонов сказал, посвяти себе песню мне, я хочу ее услышать». Элен гордо улыбнулась. «Поэтому я буду продолжить петь для него, что бы ни случилось. Буду изо всех сил стараться, чтобы стать достойной его. Ведь он никогда и ни при каких обстоятельствах не извращает то, что ему нравится». Искренне призналась Элен, немного смутившись. «Я должна продолжить петь изо всех сил, чтобы однажды достичь этой богоподобной сущности. Именно поэтому я хочу, чтобы хор владыки демонов был признан огромным множеством народов», говорила Элен Тети, которая, казалось, была раздавлена грузом взваленной на нее ответственности. И сказать она это могла как раз потому, что у них у обеих был похожий опыт. «Может, я многого и не знаю о Веспвензе, но самая важная вещь для нас — это то, ради чего мы поем. Как только ты узнаешь, ради чего ты поешь, я уверена, что с решимостью у тебя сразу все станет в порядке». Тета издала удивленный вздох, что-то уяснив для себя из слов Элен. «Почему ты поешь, Тета?» — напрямую спросила Элен. «Я...» В этот момент раздались звуки шагов, и по лестнице кто-то спустился. «Иди сюда!» Тета в попыхах схватила Элен за руку и побежала. «Что происходит?» «Остальные вернулись. Они крайне напряжены из-за балладного божьего отбора, так что могут принять тебя за шпиона от других кандидатов, и тогда быть беде!» Сказав это, Тета пропела в сторону стены простенькую мелодию. Она обратилась в магический круг, который создал в стене тайный проход. «Прости, что так вышло. Если пройдешь прямо по этому коридору, то сможешь выйти наружу». Элен нарисовала магический круг, сунула в него свою руку и достала оттуда ноты. «Это песни нашего мира. Если захочешь, можешь попробовать спеть их для того, чтобы отвлечься». Тета бережно приняла их. Затем она сняла синий цветок с головы и передала Элен. «Спасибо. Я обязательно запомню это. Давай в следующий раз вместе споем песню твоего мира». «Ага. Я еще зайду к тебе». Раздался стук. «Тета, ты здесь? Чем ты занята?» Послышался мужской голос. «Иду. До встречи. Пока-пока». Сказав это, Элен побежала по тайному проходу, несколько раз обернувшись, чтобы удостовериться, что за ней никто не гонится, но Тета постаралась на славу. Элен так никто и не заметил, и она, поднявшись по лестнице, вышла за пределы города. Перед ней было огромное персиковое дерево. Элен осмотрелась по сторонам. Здесь рядами стояли дома. Похоже, что она оказалась в жилом районе. «Где это я?» Услышав еще чей-то голос, Элен шокированно обернулась и встретилась глазами с девочкой, которая тоже выглядела удивленной. В ее собранный сзади пучок был вставлен красный цветок, хотя на ней было надето пальто, которое носят путешественники, оно было высококачественным и красочным, словно сценический костюм. «У нас тут девочка заблудилась!» «Ты сама часом мне...» Не знала, как ответить Элен, когда девочка внезапно с ней заговорила. «Нет-нет-нет, послушай, я ведь из деревни пришла, так? Если честно, мне это ни о чем не говорит. Да это ерунда. Но знаешь, месяц прошел, а я так и не запомнила дорогу. Значит, ты все-таки потерялась». Девочка улыбнулась улыбкой, напоминающей распустившийся цветок, и сказала: «Да все путем. Ведь мои чувства еще не заблудились». «Вот как». Элен была поражена. «Слушай, да, я Линфа. И хотя по мне не скажешь, но я лидер хора Красной Звезды и стану сюзереном баллады. Будем знакомы». Она энергично подняла руку. Элен же была сбита с толку. «Я Элен». «Элен!» «Да? Я хочу попасть на третью площадь. Знаешь, где это?» «Так ведь я тоже потерялась». «А!» Воскликнула Линфа, будто только сейчас вспомнила об этом. «Прости-прости, вылетел из головы. А ты куда идешь? «Тоже, наверное, на третью площадь. Если дойду туда, то дальше как-нибудь сориентируюсь». «Вот так совпадение, а? Пошли вместе!» «А?» Не обратив внимания на задачный вид Элен, Линфа тут же пошла вперед. «Так ты идешь или нет? Думаю, если мы пойдем в ту сторону, то выйдем на большую улицу, обсаженную деревьями, и сможем поспрашивать у местных что да как». «Пошли». Элен быстрым шагом пошла вслед за Линфой. Какое-то время она следовала за ней молча, но, кинув взглядом окрестности, Элен что-то смутила. «Эй, Линфа! Чего? Это место кажется мне очень знакомым. Мы часом не заблудились? Так ведь тут много одинаковых домов, разве нет? Фиг разберешься, не будучи местным. Но не боись, если мы повернем вот здесь, то...» Линфа остановилась. Перед ними стояло огромное персиковое дерево. Они вернулись туда, откуда вышли. «Мы потерялись, чё?» «Так я и знала, чё!» Едко среагировала Элен, при этом подражая ей. «Всё в порядке. Может, нам еще немного поднапрячь чувства? А тебе не кажется, что это еще больше бред, чем то, что говорила раньше?» Положив руку на голову, Линфа ответила ей натянутой улыбкой. «Ладушки, тогда прибегаем к последнему средству. И что мы будем делать?» Линфа сделала несколько шагов вперед. «Петь!» «Чего?» Линфа тут же сделала вдох. «Погоди секундочку. Каким образом пение нам...» Прервалась Элен на полуслове. Раздавшаяся песня Линфа заставила красный цветок закружиться вокруг нее. «Мы потерялись!» Запела она. Ее голос был не очень громким и даже близко не настолько красивым, как у Теты. И, видимо, она импровизировала, так как весь текст ее песни состоял из одних повторений. «Мы потерялись, мы потерялись». Однако она пленила слух Элен и заставила ее широко раскрыть глаза от удивления. На ее лице сейчас было написано: «Не знаю, как и почему, но мое сердце вдруг ни с того ни с сего пустилось в пляс». Песня Линфы нашла отклик глубоко-глубоко в сердце Элен.